Часть 17. Подарок. «Ненавижу, когда женщина плачет», — прошептал Клим. В ту же секунду и разум, и силы покинули меня. Я опустила взгляд на его приоткрытые губы и с бессильным выдохом потянулась и припала к ним. И Клим ответил на поцелуй, так же отчаянно, горячо, словно разделяя боль и даря силы. Ноги перестали держать. Я чуть не вытекла из его рук на пол, но он крепко обнял меня, приподнял над полом и, не прекращая поцелуя, куда-то понес. Мы оказались в спальне. Также, не прерывая поцелуя, он разделся сам и раздел меня. Я не открывала глаз, всхлипывая между поцелуями и рывками хватая воздух, но подчинялась каждому его движению, захлебываясь им, впитывая его запах, глотая его взволнованное дыхание. Я не поняла, как оказалась на спине под горячим обнаженным Климом. Его руки блуждали по моему телу, а губы не оставляли мои, то жадно терзая их, то касаясь легко, как крылья бабочки, успокаивая, посасывая и играя с языком. Мы целовались долго, с упоением. Он собирал мои слезы горячими губами, нежно и чувственно ласкал меня руками, словно хрупкую, пока мрачные мысли не растворились в тоске, почему-то сладкому и недосягаемому, и я не успокоилась, окутанная его трепетной заботой. Я не заметила, как он надел презерватив и, мягко раздвинув мои ноги, без малейшего сопротивления скользнул в меня. Широко раскрыв глаза от неожиданности, я выгнулась навстречу Климу и еще крепче сжала пальцами его плечи, чтобы он вдруг не исчез. Я не ждала его, не ждала того, что случится, но тело мгновенно отозвалось восторженным теплом, и я поняла, как мне этого не хватало, как скучала по нему, как тосковала по такому неравнодушию и волнению, и какой-то тонкой связи между нами, которую, может быть, и не ощущал он, но я чувствовала всей душой сейчас. Он мягко скользил в меня и обратно так медленно, с откровенным наслаждением. Наши глаза все время были открыты, и через его опьяненный взгляд в меня вливалась безмятежность. Не было судорог, воспаленного дыхания, бешеных скачек сердца от сумасшедшего ритма. Лишь блаженная нега разливалась по телу от такой необыкновенной ласки. Клим кончил с глубоким тихим стоном, словно мед, вливаясь в меня сладким поцелуем. И следом я задрожала от невероятных ощущений, благодарно сжимаясь вокруг его пульсирующего члена. Не знала, что оргазм может быть таким разным. Томные волны растворили тревогу и суету мыслей, но от объятий, такого искреннего тепла, исходящего от этого по-прежнему незнакомого мужчины, я ощущала себя, если не счастливой, то умиротворенной. И потом, когда Клим вернулся из душа, он не ушел. Не стал одеваться, а прилег рядом. Я машинально повернулась и положила голову ему на плечо. Он накрыл нас одеялом, притянул меня к себе и обнял в теплый кокон своих сильных рук. И мы еще долго лежали в объятиях друг друга, ни вопросов, ни лишних слов, все было правильно и так уютно рядом с ним. Словно своим присутствием он впитывал все свои горести, невысказанные обиды и желания. Не знаю, о чем молчал он, но я пребывала в смиренном упоении и тишине в мыслях. Сейчас было больше, чем достаточно просто разделить с ним эту странную реальность, чтобы не чувствовать себя жалкой. Никогда ни с одним мужчиной не любила засыпать в объятиях. Мне мешали руки, ноги, дыхание в шею, трение кожи. Я часто просыпалась и отползала подальше, но сейчас... Даже когда начала клонить в сон, я жалась к этому далекому мужчине, как беззащитный котенок, черпая в его тепле силы для нового дня. За спиной кто-то пошевелился. Я резко распахнула глаза и уставилась на светящиеся часы на стене. 00:13. С недоумением оглянулась и увидела Клима. Он тоже открыл глаза и мирно рассматривал меня. И все еще крепко прижимал к своей груди. Неоновый свет часов освещал его красивое, спокойное лицо, отражался в радужках. Взгляд был вполне осознанным. Похоже, он не спал. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга, а потом я, наконец, отрезвела ото сна, несмело отстранилась, отползла на другую сторону кровати и натянула одеяло к подбородку. Клим поднялся на локтях, размял шею и плечи и тихо проговорил: «Мне пора». «Да, тебе пора, иначе утром все станет еще сложнее, чем сейчас». Совсем не желая его отпускать, подумала я и поморщилась от противоречивых мыслей. Не нравилось, что я как-то незаметно прикипела к нему. «Это всего лишь секс. Так всегда бывает от химии. Не баламуй душу», — уговорила себя я. Клим поднялся, нашел свою одежду на полу и стал медленно одеваться. А я, запрещая себе смотреть в его сторону, все равно косилась на идеальное тело и уже тосковала по его рукам, запаху. и губам таким чувственным и необыкновенно вкусным. Как жаль, что я не позволила себе целоваться раньше. Помяв губы, я зажмурилась и покачала себе головой. Не хватало влюбиться в жигола и мрачно усмехнулась. Ах, да, за такую терапию нужно платить. Как, собственно, за все удовольствия в жизни. А потом нахмурилась и посмотрела на часы. Он провел у меня не полтора часа. Сколько же мне это будет стоить? Прикрывая грудь одеялом, я поднялась и, смирившись с незапланированными растратами, спросила, сколько я вам должна, Клим? Он замер на мгновение, а потом молча продолжил одеваться. А совсем с памятью туго. С досадой усмехнулась я и решила оплатить ему стандартную сумму. Я сейчас принесу. Я плотнее закуталась в одеяло, почему-то стесняясь Клима, хотя чего он там не видел, и пошла к двери. Но тот остановил меня у самого порога, горячими пальцами коснувшись запястья. Это мой подарок. Сегодня ваш день. Я застыла в немом недоумении, чувствуя, как растущее разочарование расползается по телу противными мурашками. Клим полностью оделся, вышел за порог спальни и, оглянувшись, со странным сожалением произнес: «Никогда не плачьте, вам не идет». А когда входная дверь захлопнулась, я медленно вышла в прихожую, мельком взглянув в зеркало и замерла. «Как это можно хотеть?» Поразилась я своему отекшему лицу в какую-то жуткую красную крапинку, воспаленным глазам и растерзанным губам. Прижавшись спиной к противоположной стене, зажмурилась. От снисходительности Клима стало еще горше. Лучше бы между нами совсем ничего не было. Слезы снова обожгли щеки, и губы защипало от соли. Подарок. Униженным и оскорбленным. Господи, какая же я жалкая. Приняв душ и вернувшись в спальню, откопала в кармане халата телефон. Сразу высветилось несколько вызовов от Римы, Веры, Кэт и еще куча СМС от них же. Я открыла общий чат и коротко написала: «Все хорошо, днем созвонимся». Через секунду ответила Рима: «У тебя все норм». «Я жива». Иронично поморщилась я, падая на кровать и натягивая одеяло на голову. «Тут столько подарков тебя ждет. Не знаю, что там у вас, но на сегодня мне подарков хватило с лихвой. Прости, до завтра».